Глава 4. Устроившись за столом, я кивком указал на кресло, стоящее напротив меня, в которое села журналистка. «Рассказывай». Откинувшись на спинку, я внимательно изучал Литвинову. «Я составила список продюсеров, которые могут в короткие сроки разработать концепцию канала». Сразу же начала она, открывая папку, лежащую на столе перед ней. «Это должен быть развлекательный канал, одновременно с этим выполняющий необходимые для нас цели». Что-то вроде Первого Республиканского, но не перегруженного новостями и документальными передачами. Что-то легкое и развлекательное, привлекающее большую часть населения. Я составила выборку основных тем, интересующих жителей нашей страны, из последнего проводимого опроса несколько недель назад. Женя пододвинула ко мне несколько листов с какими-то графиками и диаграммами. Это процесс не быстрый, но на первое время заполнить эфирную сетку можно без каких-либо проблем, а дальше смотреть по рейтингам. Хорошо. Я подвинул к себе бумаги и принялся сосредоточенно их изучать. Что насчет Шелепова и его непредсказуемо быстро растущей популярности? Ты сама говорила, что это можно будет применить с пользой для нашего дела. Да, это самое главное, серьезно ответила Женя, перебирая бумаги. Не нужно его, то есть вас, сильно навязывать публике. Марк Шелепов может приесться. Это же журналист со скандальными и громкими заявлениями. Его нужно выпускать очень дозированно. Необходима специальная программа, в которой он будет главной звездой. «Ты консультировалась с отделом аналитики?» Я поднял взгляд на девушку. «В этом нет необходимости», — она пожала плечами. «Подобная стратегия уже отработана в других странах. Самый оптимальный вариант — сделать программу один раз в неделю во время наиболее активного просмотра телевидения в течение суток. С 20 до, допустим, 22 часов. Если вы смотрите телевизор, то я предлагаю сделать что-то вроде «В пятницу вечером с Тимом Бурком», самого просматриваемого фландрийского канала», — решительно ответила Литвинова, глядя мне в глаза. «Именно в этой программе Марк Шелепов будет регулярно и всесторонне освещать только правдивые, эксклюзивные и сенсационные новости?» Я все же решил уточнить, прекрасно помня это экстравагантное шоу и не понимая, как именно в подобную феерию могут вписаться важные новости. «Разумеется, именно ради этого все и затевается», — нахмурилась Женя. «Кто должен быть ведущим? Надеюсь, не Шелепов?» Говоря это, я внутренне содрогнулся. «У меня просто не будет на это времени». «Нет, конечно, нет. Марк — журналист, восходящая звезда. Он будет сообщать сенсации. А ведущим должен быть кто-то другой. Основное действо происходит в студии, когда будут приглашаться различные гости». Начала объяснять Литвинова и, увидев на моем лице небольшое недопонимание, пояснила. «Понимаете, если все 2 часа грузить народ жуткими новостями, это приедается. А вот если вставлять их между, ну, например, методами ухода за магической геранью и каким-нибудь кулинарным поединком, разбавляя все это приглашенным героем из СБ или полиции, которые и будут комментировать репортажи Шелепова, это будет в самый раз». «Без полиции как-то можно обойтись?» Я поморщился. «Можно, но действующие лица только из нашей организации по истечении времени могут вызвать недоверие и опять-таки оттолкнут зрителей. Нужно показать всесторонний охват обсуждаемой темы, а не только то, что хочет внести в массы СБ». Достаточно убедительно парировала Женя. «Что еще?» «Просто снять репортаж и наговорить чего-нибудь на камеру — этого мало. Необходим качественный монтаж, это как минимум. Но чтобы составить хоть какой-то определенный план, мне нужно знать всю информацию о канале и о выделенном бюджете, особенно во время раскрутки канала и нашего пятничного шоу. Я набросала предварительную смету, исходя из наших потребностей и задач». Женя снова протянула мне стопку исписанных листов, которые я взял чисто механически. Глянув на итоговую сумму, я едва сдержался, чтобы не присвистнуть. Если меня она повергла в небольшой шок, то что будет с Гомельским, когда я начну продавливать эту перспективную на словах идею? «Хорошо, я понял». Вздохнув, я достал телефон, тут же набирая номер поверенного. «Дмитрий Александрович, я как раз собирался вам звонить». После первого жигутка раздался голос Гомельского. «Да? Какое совпадение?» Улыбнулся я в трубку, думая над тем, как начать готовить его к покупке канала. «Мне хочется узнать, чем вы думали, когда ввязывались в авантюру под названием «Скучающий миллиардер решил сменить амплуа» и подался в журналиста новостного канала?» — невозмутимо спросил поверенный подозрительно спокойным голосом. «Вы думали над тем, как это скажется на наших акциях, если начнут распространяться слухи?» «В марке Шелепове никто не узнал Дмитрия Наумова, так что, думаю, это никак не отразится на моих акциях», — довольно холодно ответил я Гомельскому. «Это пока. Сейчас многим слегка не до того, чтобы всматриваться во внешность журналиста. Заинтересованным лицам сейчас гораздо интереснее та сенсационная новость, предоставленная вами, а также размышления о том, что делать дальше. На Кирьянове у многих было слишком много завязано», — выдохнул поверенный. «Дмитрий Александрович, вы решили, что будете с этим делать, когда кто-то все же решит рассмотреть журналиста поближе? Пустить все на самотек не вариант. Я просчитал, убытки могут быть колоссальными. К тому же некоторые весьма недальновидные личности могут поставить эту информацию под сомнение, начав представлять ее как дезинформацию, вброшенную специально силами службы безопасности. Полагаю, даже Дубов не сможет предсказать последствия». «Да, вот это может стать серьезной проблемой. Почему-то мы о таком варианте не подумали». Потерев лоб, я быстро продолжил. «Ведь именно поэтому я вам звоню. Нам с вами необходимо приобрести телевизионный канал, основной звездой которого как раз и будет Марк Шелепов. Это кроме прибыли, конечно». «Да, я в курсе ваших планов приобрести канал. Мне только не совсем понятно, почему я узнаю об этом из одной статейки третьесортного журнала. В ней говорится о твердом решении Дмитрия Наумова купить канал под названием «Ника». А вот от самого Дмитрия Наумова я слышу о подобном желании впервые», — язвительно произнес Гомельский. «Это неплохая идея. Я даже начал уже разрабатывать бизнес-стратегию и связываться с нужными людьми. Пришлите мне человека, назначенного вами для этой миссии. Мы должны обсудить много нюансов». «Это отличная новость. Как хорошо, что вы меня понимаете с полуслова», — вновь улыбнулся я, мысленно выдыхая. «Я не люблю давить на Гомельского. И хорошо, что он сам просчитал выгоду, потому что у меня нет времени что-то ему доказывать. Осталось решить, что нам делать с возможным разоблачением Шелепова». «Дмитрий Александрович, это не все, что я вам хотел сообщить», — торопливо произнес Гомельский, чувствуя, что я хочу повесить трубку. «Артур Гаврилович, вы меня пугаете». И тут активировалась система безопасности, заорала тревога, заставив нас с Литвиновой вздрогнуть. Когда стены начали пульсировать красным светом, я уже потянул руку к стоявшему на столе стационарному телефону, чтобы связаться с дежурным. Все неожиданно прекратилось. Похоже, Ваня со своими ребятами в очередной раз обкатывают охранную систему. «Не стоит меня бояться». Голос Гомельского в этой наступившей тишине и в красноватом свете, исходящем от стен, прозвучал как-то зловеще. «Пока никто не сообразил, что Дмитрий Наумов и Марк Шелепов один и тот же человек, необходимо всех убедить в том, что эти два человека только отдаленно друг на друга похожи. Что вы предлагаете?» «Это было важно. Нам нужно сформировать правильное общественное мнение, основанное на существующих фактах, а не на легендах, витающих вокруг службы безопасности. И в этом свете мне было плевать на курс акций. Марк Шелепов — вот кто имел значение. Он должен быть непогрешимым, просто кристально чистым, не вызывающим даже тени сомнений в правдивости доносимой им информации. Я уже договорился о вашем интервью как Дмитрия Александровича Наумова, сына Александра Наумова, успешного дельца и владельца одного из крупнейших капиталов мира, не как Дмитрия Наумова, главы службы безопасности, и, конечно, не Марка Шелепова, а именно как Дмитрия Александровича Наумова». Судя по звукам, Гомельский что-то накапал себе в стакан с водой, а потом залпом выпил. «Я вас понял с первого раза», — немного раздраженно ответил я, понимая, что на публике именно в этом амплуа не появлялся уже очень давно. Последний раз это было на приеме у Моро. А остальные статейки, особенно от моего любимого Глагольникова и подобных ему барзописцев, были основаны на уровне слухов. «Хотя нет», — ответил я самому себе, — «я появлялся на публике на семейном ужине». «Это была небольшая статья в газете с размытой фотографией», — перебил меня Гомельский. «Сейчас речь идет об интервью на самом известном телевизионном канале с самым известным и скандальным ведущим. Завтра в 4 часа по нашему времени вы вылетаете в Брюссель, где вас сначала приведут в порядок, а потом вы выйдете на международный канал и будете рассказывать о себе Тиму Бурку, Ни словом не упоминая политику, СБ и тому подобные вещи. Тем более, что у него в шоу это вроде как запрещено», — добавил он тоном, нетерпящим возражения. «Артур Гаврилович, вы с ума сошли!» Я даже привстал из своего кресла. «Такие вещи нужно согласовывать заранее. Мне сейчас нельзя отлучаться из страны. У нас здесь угроза биологического терроризма. У вас замечательные заместители, которые спокойно справятся с любой угрозой. А также имеется вполне официально зарегистрированный темный маг. Даже два, если брать во внимание Вячеслава Троицкого, способных решить небольшой посмертный конфликт, не говоря уже об Эдуарде Казимировиче, который может спокойно пользоваться тем, что рядом с ним будут находиться два темных мага и не прятать проявление своего дара», — прервал меня Артур Гаврилович. «Если в крайнем случае им внезапно понадобится ваше непосредственное участие, то я договорюсь со службой безопасности Фландрии о применении портала для перемещения через их границу. Но Савин вместе со своими стилистами будут ждать вас в Брюсселе. Он сейчас готовится к какому-то показу в Брюгге, но согласился отложить все свои дела и заняться вами лично. План полета я уже выслал вашему пилоту». С этими словами он положил трубку. «Очень предусмотрительно, потому что я начал постепенно возвращаться в состояние, в котором находился в начале нашей летучки, и кто-то от этого явно мог пострадать». «Так, ладно, хорошо. Спокойно, Митя, это действительно очень важно. Это важнее неясных пока угроз, и, конечно же, важнее экоактивистов, которых могут случайно взорвать». Проведя рукой по лицу, я мысленно приказал себе вернуться к непосредственной работе и ожидавшей моих распоряжений Евгении. «Берешь сейчас все эти документы и отправляешься в Первый имперский банк к Гомельскому Артуру Гавриловичу». Я передал ей документы, глядя на то, как она раскладывает их в папке. «Если все пойдет по плану, то у нас слишком мало времени», — с некоторой заминкой произнесла Женя. «Нам нужен материал от Марка Шелепова, способный заинтриговать публику». «Репортаж, посвященный детям свободы, с эксклюзивным интервью их лидера подойдет?» — немного подумав, спросил я. «Вполне, но не для первого раза. Сейчас все ждут продолжения истории, произошедшей в президентском дворце, даже если это будут слухи и новости, достойные желтой прессы. Главное, как их подать», — улыбнулась мне Литвинова. «Значит, за это время мне нужно отснять какой-нибудь материал с президентом в главной роли и занятым работой Демидовым. Я понял. Евгения, найди мне оператора для этой цели». «Хорошо, это несложно сделать. Работать с Шелеповым сейчас многие согласятся». И она тихонько рассмеялась. «Да, подумай, кто мог бы быть ведущим нашего пятничного шоу». Я поднял голову на стук. Дверь открылась, и в проеме появился Ромка. Он зашел в кабинет и плотно закрыл за собой дверь. «Вообще-то...» Литвинова даже не повернулась в сторону вошедшего, отвечая на мой вопрос. «Я думаю, что Эдуард Казимирович подошел бы идеально». «Лаконично. Красивый, мужественный, аристократичный. Глядя на него, сразу же темный двор мерещится начинает. Он лидер, способный увлечь за собой. В конце концов, его этому долго и довольно жестко обучали», — задумчиво проговорил я. «А уж имеющаяся у него справка только добавит пикантности. Осталось только Эдуарда уговорить», — покачал я головой. «Даже не представляю, как это можно сделать. Я попробую, но продумай еще какой-нибудь вариант». Женя подняла папку и вышла из моего кабинета, о чем-то напряженно размышляя. На Гаранина она так и не посмотрела. Он ей не был интересен. Перед ней стояла более волнующая задача. «Что-то случилось?» — спросил я у неспешившего подходить ближе Гаранина. «Да нет, все хорошо». Он пожал плечами и усмехнулся. «Всех задержанных доставили к нам, устройства обезврежены. Образец вируса тоже у нас появился, несмотря на протоколы Центра по контролю и распространению заболеваний». «Это на него отреагировала наша система защиты?» — спросил я, вспоминая сигнал тревоги. «Не совсем», — уклончиво ответил Ромка. «Представители гильдии Бойко решили порадовать своего главу и передали ему гостинцы. Целый пакет яблок и апельсинок. Вместе с устройством, обнаруженным ими во время разгона митинга. Как оказалось, устройств было 5, и эти уникумы никого не поставили в известность, решив лично передать его нам. В общем, с одной стороны, глупость полнейшая, хотя их можно было понять, таймер показывал, что есть еще больше часа. Но с другой стороны, у нас появился вирус, и наши умники с энтузиазмом принялись его изучать. Мы, кстати, научный отдел изолировали, на всякий случай». «Наверное, преждевременно было подключать банды», — покачал я головой, делая заметку в своем ежедневнике, что нужно поговорить с Лисом. «Нормально. Мы бы устройство сами не нашли, они его обнаружили случайно, вступив в конфликт с переодетым в активиста-террористом. К сожалению, конкретно его нам допросить не удастся. Оказывается, банды тоже не любят, когда на их территории хотят устроить взрыв с большим количеством жертв. Кстати, сходи в научный отдел», — щелкнул пальцами Ромка, словно только что вспомнил о чем-то важном. «Зачем?» — я недоуменно на него посмотрел, ожидая продолжения. Эдуард обмолвился, что 5 веков назад от ряда подобных вирусов, как и от других, названия которых мне даже не встречались, многие древние рода, включая семью, были привиты. Если к этому вирусу хоть у кого-то из нас есть иммунитет, нашим светилам будет проще синтезировать сыворотку и соорудить эффективную вакцину. Поэтому сейчас все, кто имеет хоть какое-то отношение к древним родам и семье, даже косвенное, как, например, Рокотов, жертвуют свою кровь на благо будущего здоровья нашей нации». Ромка о чем-то задумался, глядя куда-то мимо меня. «Что-то еще?» — вернул я его в реальный мир, глядя на часы. Время действительно уже близилось к вечеру. «Будешь сам допрашивать этих уродов? Они, кстати, ни в одной международной базе не числятся, поэтому их не распознали при пересечении границы». Гаранин встрепенулся и провел рукой по волосам. «Развлекайтесь, но только в рамках закона», — махнул я рукой. «Если не получится разговорить, пригласите Демидова и Эда, чтобы в их мозгах покопались, но только без члена вредительства. Боюсь представить, что будет, если выяснится, что один из задержанных — сынок какого-нибудь министра другого государства и на самом деле активист какого-нибудь движения». «Эд этим уже занимается. Демидов пока может только свой собственный внутренний мир изучать», — протянул Рома. «Что ты так на меня смотришь? Если устройств не 5, а, например, 10... «У нас нет времени играть в добропорядочных законников». «Любую информацию докладывать сразу мне», — напомнил я ему. «Это дело явно отличалось от любого другого». «Что с тобой?» «Да меня что-то тревожит, но я не могу понять, что именно», — выдохнул Ромка и развернулся к двери. «У меня бывало подобное чувство ранее, как предвестник чего-то неприятного, но сейчас все по-другому. Хотя я могу себя просто накручивать, это какой-нибудь финт от одной из моих меток». С этими словами он вышел из кабинета, тихо прикрывая за собой дверь. Я прислушался к себе. У меня тоже проскальзывало чувство чего-то неизбежного, но оно пока было неоформленное, какое-то аморфное, словно что-то случится, но не сейчас и даже не в ближайшее время. Надо уже разобраться с Ромкиной меткой. Я потянулся к телефону, набирая номер своего поместья. «Поместье Наумовых», — раздался голос Дворецкого. «Николай, это я. Ты нашел что-нибудь по поводу ритуалов служения?» «Конкретно того, что касается гильдии, нет, но я работаю. Общей информации много, постараюсь вычленить все самое важное и предоставить вам в ближайшее время», — чопорно ответил он. «Спасибо», — поблагодарил я и отключился, продолжая рассматривать дверь, рядом с которой совсем недавно стоял Ромка. «Так, что же я хотел сделать? Точно, сходить в научный отдел». С этими словами я вышел из кабинета и направился жертвовать свою кровь на благо науки. «Нет-нет-нет». Ванда, сделав несколько шагов по пустому коридору, завалилась на пол, потирая ушибленную ногу. Она рывком сняла с себя привычные ранее туфли на высоком каблуке и бросила их в стену перед собой. Приложив руки к горящим щекам, она несколько раз глубоко вдохнула и выдохнула, но это ей не помогло. Слезы от накатившего отчаяния и бессилия хлынули из глаз. «И что у нас случилось такого непоправимого?» Рядом с ней на пол сел идущий от Довлатова Андрей Бобров и притянул свою бывшую подопечную к себе. Ванда посмотрела на Андрея и уткнулась ему лицом в грудь, полностью отдаваясь нахлынувшей истерике, которую все эти дни давила в себе, не давая ей захлестнуть ее с головой. «Слышал, что Дима сегодня был не в духе и показал себя для разнообразия жестким и где-то не слишком справедливым руководителем. Но я не считаю, что это повод так сильно расстраиваться. Говорят, там под раздачу не только ты попала». Прижимая к себе Вишневецкую, произнес Бобров, поглаживая ее по волосам. Он не знал, как нужно справляться с женскими истериками, но и оставить Ванду одну он не мог, все еще чувствуя ответственность за эту девочку, которую ему когда-то навязали. «Я больше не могу так», — отстранилась от него Ванда, вытирая глаза. «Не могу. Ее нет, Андрей. Магии больше нет. И она, скорее всего, не вернется», — так сказала Ахметова. «Мой источник совершенно инертен, и нет никаких предпосылок к тому, чтобы он восстановился». «Ванда, это не смертельная проблема». «Ты сам меня учил контролировать и чувствовать воздух». Она сжала кулаки. «Чувствовать так, чтобы он стал не просто помощником, не просто очередным оружием, а чтобы он стал частью меня». Ванда слегка повысила голос. «Я больше ничего не могу, Андрей. Ничего», — прошептала она, закрывая глаза. «Я даже ходить сейчас учусь заново. Эти чертовы туфли. Да я даже не задумывалась раньше, как в них бегать. Воздух давал мне необходимое равновесие. А сейчас я спотыкаюсь даже босиком. Это невыносимо. Я словно потеряла саму себя. Я совершенно бесполезна. Все то, чему ты меня учил, это не больше, чем воспоминания из прошлой жизни». Высказав все, что держала в себе с момента покушения на крыше того заброшенного здания, она поняла, что легче не стало. Стало только хуже. «Ты с Ромой говорила об этом?» — прямо посмотрел на девушку Бобров. «Нет». Она решительно тряхнула головой. «Как я ему могу сказать? Я вообще боюсь, что он меня бросит, потому что я лишилась дара. Ведь именно из-за него он со мной». «Ты себя сейчас накрутила и несешь чушь», — резко ответил Бобров. «Поверь, ему не важно, владеешь ли ты своим даром или нет. Если бы это было не так, то, получив полный контроль над своим источником, он о тебе бы даже не вспомнил. Просто поговори с ним. Он чужие мысли читать не умеет. А зная о проблеме, Рома постарается тебе помочь, я уверен в этом». «Хорошо», — Ванда кивнула. «Ты же позанимаешься со мной?» «Да, завтра утром подходи в малый тренировочный зал. Научим нашего ребенка снова ходить». Он улыбнулся, поднимаясь на ноги и подавая руку Ванде, чтобы помочь встать. «Ты какой цвет больше любишь, розовый или голубой?» «В каком смысле?» — нахмурилась она, закусив губу. «Мне ходунки какого цвета покупать? Заметь, у тебя, в отличие от детей, есть выбор». «Андрей!» — она рассмеялась и вытерла мокрое лицо. «Приходи уже в себя», — серьезно проговорил он. «У нас очень много работы. Сейчас Рома вместе с Эдом и Ваней потрошат тех ушлепков. И вполне может оказаться, что это только вершина айсберга. Так что свой 10-минутный перерыв посвящай лучше тонизирующим напиткам, а не самокопанию». Андрей еще раз посмотрел на серьезное личико Ванды и вышел из крыла следственного отдела, направляясь в сторону допросных. Ванда тихо подошла к стене и взяла в руки туфли. «Да, сейчас не время поддаваться панике. Все равно с этим сейчас ничего нельзя сделать». Она развернулась и решительно направилась в сторону своего кабинета. Когда она уже открывала дверь, ее окликнул знакомый и надоевший ей до зубовного скрежета мужской голос. «Ванда, подождите!» К ней подошел Белевский, галантно придержав дверь, пока она заходила в кабинет. «Антон Романович, что вам от меня нужно?» — не выдержала Вишневецкая и, бросив туфли в дальний угол комнаты, резко повернулась в его сторону. «Честно, я хотел пригласить вас на ужин». Он улыбнулся, кладя какую-то папку на стол, все свое внимание уделяя вскинувшей брови девушке. «Когда вас еще донести информацию, что я замужем и люблю своего мужа? У вас проблемы с восприятием устной речи?» — резче, чем ей хотелось, ответила Ванда, пристально глядя на Белевского, совершенно не смутившегося таким резким ответом. «Я это помню и просто предлагаю вам поужинать чисто по-дружески. Наслышан о вашем горе и, как понимаю, ни у кого из ваших близких нет времени, включая вашего супруга, чтобы элементарно выслушать». «Для этого у нас в штате есть психолог», — раздался голос Довлатова, разбирающего в этот момент бумаги, принесенные ему Бобровым. В комнате немного похолодало, и Ванда поморщилась, чувствуя разливающуюся по отделу едва уловимую энергию смерти. Белевский нахмурился и поежился, переводя взгляд на начальника следственного отдела. «Вам не кажется, Денис Николаевич, что встревать в личную беседу — признак дурного тона?» «А мы сейчас не на светском рауте находимся», — прервал Белевского Довлатов, поднимая на него глаза. «Иванда, ваши личные и романтические беседы оставьте за дверью этого кабинета и желательно на внерабочее время. Иначе мне придется рассмотреть вопрос с Романом Георгиевичем о вашем отстранении вплоть до увольнения. И поверьте, Дмитрий Александрович не будет принимать в этом никакого участия. Вы всего лишь рядовой сотрудник, хоть и близкий его друг. О чем он вам сегодня так, кстати, напомнил?» «Я все понял», — примирительно поднял руки Белевский, уже не так уверенно улыбаясь. «Удаляюсь и надеюсь, что вы подумаете над моим предложением». «Ага, в радость волка ей предложи сходить», — усмехнулся Довлатов, вновь погружаясь в документы, когда Белевский наконец вышел из кабинета. «Денис?» — Ванда повернулась к начальнику и покачала головой. «Я слишком уважаю Гаранина, чтобы спокойно на все это реагировать. Да и ты не держи его за идиота. Рома все прекрасно видит, а на тебя не давит, потому что верит тебе. А чтобы разбить лицо твоему навязчивому ухажеру, ему нужно переступить через сотню правил со стороны СБ, семьи, гильдии. Разбираться с последствиями у него нет времени. Разберись уже с этой проблемой сама и не заставляй Романа нервничать еще больше. Поверь, у него проблем гораздо больше, чем ты думаешь, чтобы иметь их еще с этой стороны», — не глядя на девушку, произнес Довлатов. «У меня нет никаких проблем», — буркнула Вишневецкая и села за свой стол, бросая взгляд на оставленные Белевским документы. Чертыхнувшись, она схватила папку и выбежала из кабинета в сторону выхода. «Белевский уже ушел?» — спросила она дежурившего на посту Чижова. «Да, полминуты назад». «Замечательно». Она прошла через рамку идентификации и быстро спустилась по ступеням, выходя из здания, только сейчас заметив, что выбежала из кабинета босиком. «Антон Романович!» — она окликнула бизнесмена, уже пересекающего площадь правосудия. Белевский остановился и, обернувшись, направился обратно к зданию СБ, стоявшей у входа Вишневецкой. «Вы забыли документы», — буднично проговорила она, протягивая папку и смотря на подошедшего к ней слишком близко мужчину снизу вверх. «Спасибо, просто вылетело из головы». Улыбнулся он и притронулся к ее рукам, забирая документы. «Вы не подумали над моим предложением?» «Оно неуместно. И да, будьте внимательны». Проговорив это, Ванда развернулась и быстрым шагом направилась в свой кабинет, не понимая, как оградить себя от такого навязчивого внимания, приводящего ее в полное замешательство.